Глава вторая. Отрицательная реакция на проникновение конверсус в христианское общество. Борьба с маранами в испанском обществе. Антон де Монторо умер около 1477 года. Поэт из «Новых христиан» так повествовал о своем разочаровании католической королеве Изабелле годы правления 1474-1504. «Я повторял верою и молился на горшок со свининой, я слушал мессы и осенял себя крестным знамением, и так никогда не смог стереть с лица печать выкреста и забыть кличку старого еврейского развратника». Эти слова, написанные спустя почти 100 лет после погрома в 1391 года, ставят под сомнение способность общества абсорбировать выкрестов даже в третьем поколении после погромов. На что жалуется Монторо в вышеприведенных строках? Что можно узнать из его слов о положении конверсус в тогдашней Испании? В других своих стихах Монторо старается доказать кастильским аристократам и придворным, что он безупречный христианин, что не следует сомневаться в его религиозном рвении и что он достоин быть принятым в их круг. Но все его усилия остались напрасными. Один из представителей высшей кастильской знати в ответ ему опубликовал в печати сатирические стихи, в которых советовал ему описывать еврейскую реальность, частью которой он является. Ремесло портных, поедание мацы в Песах, праздник Суккот и слезное покаяние в Йом-Кипур. В испанской литературе XV века весьма распространены ядовитые замечания в адрес новых христиан, которые и после крещения продолжают вести себя как евреи. В антисемитских памфлетах и книгах персонаж нового христианина порой впитывал все стереотипные черты, связанные с образом еврея. Как можно объяснить, что в представлении истинных христиан крещение не стирало еврейского происхождения выкрестов и не отменяло их особого социального и культурного статуса? Разумеется, гонения на конверсус не ограничивались литературными выступлениями. Середины XV века вошли в силу указы о чистоте крови в сфере власти, церкви и просвещения, ставящие заслон перед лицами, чье происхождение не являлось чисто христианским. Таким образом, преграждался доступ новым христианам еврейского или мусульманского происхождения в городские советы, школы, университеты, религиозные учреждения, церкви и соборы, армейские учреждения и инквизицию. Эта дискриминация на национальной почве оправдывалась тем, что нельзя полагаться на конверсус, чье обращение в христианство в большинстве случаев было одной видимостью. В 1449 году произошли погромы конверсус в Толедо, после которых и был принят первый указ о чистоте крови на Пиренейском полуострове. С тех пор начались тщательные расследования происхождения отдельных людей и целых семей, подозревавшихся в том, что вместе с еврейской кровью, текущей в их жилах, они сохранили еврейские верования и обряды. Историки уже указывали на парадокс испанской истории. За 100 лет, предшествующих изгнанию евреев с Пиренейского полуострова, там была создана база для продолжительного еврейского присутствия. На деле расследования чистоты крови и подозрения, навлекаемые на подследственных, не только создавали неудобства и напряженную общественную атмосферу, но и ставили перед новыми христианами болезненные вопросы, связанные с их противоречивым статусом. Они происходили из преследуемого и презираемого народа, который вместе с тем был народом Мессии. В течение XV века понятие «конверсус» – «новые христиане» из, по-видимости, беспристрастных описаний существующего положения вещей превратились в слова с отрицательной коннотацией. Слово «конверсо» – название перешедшего в христианство человека, прежде находившегося за его пределами, стало обидным прозвищем со значением «иудействующий», то есть христианин еврейского происхождения, подозреваемый в том, что он остался верен религии своих предков. Выражение «новый христианин» подчеркивает различие между тем, кто родился христианином, и поэтому невозможно усомниться в его вере, старые исконные христиане «christianos viejos» или чистые христиане «christianos limpios», и тем, кто перешел в христианство из иудаизма, сделав это, возможно, лишь для отвода глаз. первое драматическое событие в испанском обществе, отмечающее начало реакции на проникновение конверсос на посты, связанные с властью и почетом, произошло в Толедо в 1449 году. До тех пор новые христиане не сталкивались ни с каким реальным противодействием в своих попытках абсорбироваться в различных социальных слоях испанского общества. Многие из них действительно смогли проложить себе дорогу к высшим постам при дворах Кастилии и Арагона, в церковной иерархии, в монастырях и местных органах управления. Однако в середине XV века в Толедо был подан первый знак в борьбе против угрозы конверсос. Эта борьба, принимавшая различные исторические формы, продолжалась в Испании и на всем Пиренейском полуострове вплоть до XIX века. Нестабильное политическое и социальное положение тогдашней Кастилии было удобной почвой для подстрекательства против конверсос, в ком видели ответственных за беды, постигшие кастильское общество. Многие из претензий, которые предъявлялись во время погромов 1391 года к евреям, теперь служили для обличения конверсос. Поводом для погромов Толедо послужил тяжелый налог, которым обложил город дон Альваро де Луна, один из известнейших кастильских придворных. После постановления дона Альвара разразились волнения в Толедо. Их первыми жертвами стали откупщики конверсос, обвиненные бунтовщиками в том, что именно они стоят за новым налогом. Был сожжен и дом Алонсо Кота, одного из крупнейших откупщиков конверсос. Перо Сармьенто, взявший в свои руки бразды правления в городе, распорядился об аресте виднейших новых христиан в Толедо. Сармьенто, назначенный комендантом городского Алькасара, провел подробное судебное разбирательство против заключенных конверсос с целью доказать их связь с иудаизмом. Этот суд оставил у жителей Толедо впечатление, что религиозное поведение конверсос и в самом деле нужно поставить под сомнение, поскольку выясняется, что они продолжают соблюдать многие из заповедей Торы, не верят в догматы христианской веры и презирают ее святыни. Некоторые из обвиняемых были сожжены на костре. На всех конверсос были наложены ограничения, которые должны были подорвать их статус в городе, закрывая перед ними возможность получения любой должности, сопряженной с какой-либо властью. Впервые в истории Испании конверсос подверглись дискриминации, хотя инициаторы этих указов опирались на привилегию, которая якобы была дана городу Толедо католическим королем доном Альфонсо VII, годы правления 1126-1157, в соответствии с которой выкрестом еврейского происхождения было запрещено занимать общественные должности в городе и пользоваться любыми бенефициями в подвластной этому городу области. Перо Сармиенто и его сторонники утверждали, что христианская вера конверсос еврейского происхождения сомнительна и что они исполняют еврейские обычаи, возвращаются к своей блевотине. Они опасались, что новые христиане, занимая высокие должности, могут повредить христианам исконно христианского происхождения. После вмешательства короля Хуана II, годы правления 1406-1454, бунт в Толедо был в конце концов подавлен, а указы против конверсос отменены. Однако социальные и психологические последствия событий 1449 года в Испании, особенно в Кастилии, нельзя было отменить мановением руки. Здесь впервые судили конверсос по подозрению в симпатиях к иудаизму судом, подобным судам Инквизиции. Здесь же впервые было высказано требование установить четкие принципы для отличения новых христиан от исконных. Действия Сармиенто вызвали в обществе острую дискуссию, в которой участвовали виднейшие деятели католической церкви тогдашней Испании. Примечательно еврейское происхождение большинства участников дискуссии. Алонсо де Картахены, епископа Бургаса, сына упомянутого уже Пабло де Санта-Мария, Хуана де Терквамеде, доминиканского монаха, сына новой христианки и исконного христианина, дядя Томаса де Торквамеде, позже назначенного главой Высшего совета Испанской инквизиции и великим инквизитором. Кардинала при дворе папы Николая V, годы правления 1447-1455, Фернан Диас де Толедо, советника короля Хуана II, выступивший в защиту новых христиан, также был еврейского происхождения. Следует отметить, что все трое названных деятелей яростно обрушились на попытку обвинить всех конверсос, всеми силами стремясь доказать, что большая часть выкрестов еврейского происхождения приняли христианскую веру искренне и что их религиозное поведение безупречно. К защитникам новых христиан в то время присоединил свой голос лишь один исконный христианин – Дон Лопе де Бариентес, епископ Куэнки. Какие причины могли подвигнуть церковных деятелей из среды конверсос защищать верность христианству новых христиан? Эти деятели резко осудили попытку различать христиан по их происхождению, видя в этом отклонение от всеобщей христианской морали. Но к их защите конверсос примешались и другие аргументы и мотивы. Например, Алонсо де Картахена в своей книге «В защиту единства христиан» неоднократно подчеркивает, что Израиль – это корень христианского дерева. По его словам, неевреи, принявшие христианство, могут быть уподоблены ветвям, привитым к старому дереву, но им нельзя забывать, что корень держит их, а не они – корень. Кроме того, он считал, что обращение в христианство евреев способствует христианскому делу в целом, поскольку выкресты из евреев вновь обретают качества, характерные для золотого века Израиля, то есть до прихода Христа – мужество, мудрость и воинское искусство. Фернан Диас де Толедо в 1449 году в своем письме епископу Куэнки пишет о несчастной нации того же происхождения по плоти, что и Господь наш Иисус Христос. В его дальнейших словах порой стирается различие между истинными евреями и конверсос еврейского происхождения. Так, например, он упоминает великий урон, который был нанесен нам в дни царя Ахашвероша, Артаксеркса, и подчеркивает, что христианские ученые считают, что никто не может быть признан негодным или изгнан с какого-либо поста и со своего еврейства, то есть еврейского происхождения, и не только не будет признан негодным, но и следует их предпочитать другим. И это согласно со словами апостола Павла, который говорит «Юдео примо эт греко» – «во-первых, иудею, потом и еллину». Что говорят нам эти цитаты о самоощущении Алонсо де Картахена и Фернандо Диаса из Толедо? Как эти авторы относятся к своему еврейскому происхождению? И как это происхождение уживается у них с принадлежностью к христианству? Несомненно, доводы Алонсо де Картахена и Фернана Диаса де Толедо были направлены в первую очередь на то, чтобы подготовить почву для полной ассимиляции конверсос в среде исконных христиан. Вместе с тем, такого рода взгляды парадоксальным образом укрепляли сепаратистские тенденции новых христиан, культивируя их особое самосознание. Хотя Картахена и Диас и не имели этого в виду, но их слова лишь подчеркивают и выделяют преимущество еврейского происхождения, которое не только не наносит ущерб их христианской вере, но и придает ей новое измерение. В те дни в Кастилии получила развитие сатирическая литература, сформировавшая стереотип иудейского выкреста. В издевательских стихах подчеркивались особые обряды новых христиан, уловки, которые они изобретали, чтобы под маской христианства соблюдать еврейские заповеди, и еврейский образ жизни, еврейские кушания, подаваемые к их столу, пристрастие к торговле и имуществу и неприязнь к христианству и его священным символам. Отдельного внимания заслуживает сатира, появившаяся в разгар спора о самоидентификации конверсос. Анонимный автор написал ее в виде привилегии, якобы дарованной некому кастильскому идальго, королем Хуаном II. Получателю этой привилегии давалось право, несмотря на свое чисто христианское происхождение, совершать все те обманы и мошенничества, которые совершают конверсос, не боясь Бога и не стыдясь людей. Как будто это законно. Текст этой злобной привилегии выдержан в тоне разнузданного подстрекательства против всех конверсос вообще. Подобно новым христианам, идальго получает право одеваться священником, чтобы и он мог выслушивать исповеди исконных христиан и узнавать их самые сокровенные секреты и таким образом завладевать их женами и имуществом. Подобные же ноты слышатся в фальсифицированной переписке между испанскими и константинопольскими евреями, ходившие в то время по рукам в Кастилии. Якобы евреи Испании обратились к евреям Константинополя за советом по поводу повеления креститься, которое отдал король Испании. Ответ евреев Константинополя резок и недвусмыслен. Евреи должны подчиниться повелению короля и принять христианство, чтобы отомстить христианскому обществу, овладев им изнутри в качестве адвокатов, нотариусов, врачей и аптекарей. Какие должности, занятия и профессии новых христиан представляются авторам сатирических сочинений наиболее опасными для общества? Что можно узнать из их подозрений о положении конверсус в то время? Помимо традиционной враждебности к еврейским профессиям новых христиан, продолжавших заниматься откупом налогов, ростовщичеством, мелкой торговлей и другими привычными еврейскими профессиями, литература, направленная против конверсус, выражает глубокое опасение перед их массовым проникновением в сферы, до тех пор перед ними закрытыми. Помимо традиционной враждебности к еврейским профессиям новых христиан, продолжавших заниматься откупом налогов, ростовщичеством, мелкой торговлей и другими привычными еврейскими профессиями, литература, направленная против конверсус, выражает глубокое опасение перед их массовым проникновением в сферы, до тех пор перед ними закрытые, а именно на должности в церковной иерархии и на государственные и административные посты любого уровня, связанные с правосудием и законом. К этому следует добавить медицину и изготовление лекарств, еврейские профессии с недопамятных времен. На евреев-медиков и аптекарей иногда накладывались ограничения в контактах с клиентами-христианами, от которых новые христиане были освобождены. Предположительно, такая резкая реакция против господства конверсус в столь жизненно важных сферах деятельности отчасти вызвана была страхом конкуренции у их исконно христианских коллег. Несомненно все же, что большая часть этих подозрений проистекала из глубокого и искреннего чувства, что вторжение массы евреев в христианское общество угрожает его целостности. Многие испанские христиане действительно затруднялись воспринимать новых христиан как неевреев. И чем больше те преуспевали в своих социальных амбициях и пускали корни в новом окружении, тем сильнее было неприятие и страх перед ними. В конце концов, эти чувства вылились в действие. Ограниченному врастанию конверсус в христианское общество были поставлены преграды. Большей части общества бросалась в глаза преемственность между занятиями испанских евреев и новых христиан. Даже те из них, кто удостоился высоких постов, получили их в сферах, где еврейская деятельность пустила глубокие корни. Настоящих изменений не произошло. Имело место лишь углубление и расширение традиционной еврейской деятельности. Мы находим конверсус в качестве откупщиков, агентов, казначеев и сборщиков налогов, причем те, кто до крещения имели высокий статус, его еще повысили. Что же касается низших слоев общества, то обращение в христианство редко влияло на имущественное положение и социальный статус обращенного. Документы инквизиции конца XV века подкрепляют впечатление, что мараны низкого общественного положения продолжали заниматься своими традиционными профессиями. Их экономическое и социальное положение осталось без изменений. Спор об истинной религиозной и культурной принадлежности конверсус и об их месте и положении в кастильском обществе, а также расцвет сатирической литературы, глумившейся над их обычаями и характерными чертами, породили оскорбительные, подчеркнуто враждебные клички. Во второй половине XV века входит в употребление слово «маранос» – «свиньи». Правда, тогда оно было менее распространено, чем можно было бы предположить по его использованию в более поздней историографии. Кроме того, их называли «торнадизус» – «перевертыши», с намеком на то, что они легко меняют свою идентификацию по оппортунистическим соображениям. Или даже «альборайкус» по имени мифической лошади Мухаммеда. Некоторые из поэтических сборников середины XV века представляли собой кладезь обидных кличек, издевательских описаний, ядовитых замечаний и резкой социальной критики в адрес выкрестов и их образа жизни. Заметим, что некоторые авторы этих сатирических стихов сами были еврейского происхождения. Они писали эти стихи как бы вопреки своей идентификации или в отместку своим врагам среди крещенных евреев. Социальная действительность, породившая проблему маранов, создавала немало причин и для трений между самими выкрестами, что очень наглядно показывает испанская поэзия того времени.